Ну да, естественно, дороже, если больше никто не скупает. Из домика вышел незнакомый мне парень в сопровождении одного из моих гвардейцев. Видно, таким образом Феникс знакомил своих друзей, которые собираются здесь, и наших людей. Я помахал им рукой, и мы направились к воротам. Группа бойцов уже ждала меня. Все задачи выполнены, Дмитрий Николаевич, доложил рыбак. Тогда двинули, скомандовал я, и мы вышли из Лос-Сантоса. Карина взяла меня под ручку и отвела чуть в сторону. «Я бы хотела, ваше сиятельство, все-таки закончить наш разговор», — проговорила она томным голосом. «А что мы еще не обсудили?» — поднял бровь я. «Мы не обсудили мое место в вашей иерархии. Вы член Совета Лос-Сантоса, выше вас никого нет, есть только несколько равных. Я сейчас не про Лос-Сантос говорю, Дмитрий Николаевич», — поправляя черные волосы заявила собеседница. «А про что же тогда?» Уточнил я, делая вид, что не понимаю, о чем речь. Да о том, что вы пытаетесь построить. И что же это, по-вашему, в свете последних событий, когда княжества растут, как грибы после дождя, думаю, именно это ваша цель. Или я ошибаюсь? Карие глаза собеседницы лукаво прищурились. А да, вижу, что ошибаюсь. Неужели, получив собственность в захолустную деревню, вы сразу задумались об империи? Вот ведь прозорливая дама. С другой стороны, если внимательно на все посмотреть и предположить, что наш рост продолжится с той же скоростью, достаточно обладать знаниями младшей школы и хорошей фантазией, чтобы допустить, что через несколько лет Савина раскинется очень широко. Я бы не хотел, чтобы подобного рода мысли обсуждались раньше времени, особенно с посторонними, серьезно посмотрев на женщину, сказал я. О, в этом даже не сомневайтесь. Подмигнула мне глава Плюща. «Я умная и все отлично понимаю. Наш разговор не пойдет никуда дальше, но все-таки я хотела, так сказать, на берегу обсудить или даже застолбить за собой хорошенькое местечко». Что ж, я махнул рукой отряду, и мы остановились на опушке леса. Принцип у меня очень простой. Максимально высоко в иерархии становятся те люди, кто делает больше всего. Те, кто приносит пользу, преданы у кого такие же цели, как у меня. К радости или к сожалению, это место нельзя застолбить за собой заранее, его также нельзя купить каким-то одним или несколькими полезными действиями. Тут вопрос именно в ежедневной совместной работе. То есть, если короче и предположить, что ваша идея с княжеством попала в точку, мне нужны те люди, которые будут, скажем так, строить его вместе со мной. И чем раньше они ко мне присоединятся, тем лучше. А уже потом, когда результаты труда превратятся во что-то более значимое, я буду распределять людей на места. Но одно из мест уже занято, улыбнулась Карина и снова поправила черные волосы. Я имею в виду место мудрой женщины, дающей очень хорошие советы. Таких мест вокруг меня много. Я всегда рад опытным и красивым женщинам, дающим советы. Что ж, Карина подошла ко мне вплотную, и я отчетливо почувствовал исходящий от ее волос аромат полевых цветов. «Я вас услышала и уверена, что совсем скоро смогу показать вам, что равных мне в этом, как и во многих других вопросах, нет». Ничуть не смущаясь, она поцеловала меня в губы и тут же, резко развернувшись, пошла в сторону ворот Лос-Сантоса. «А теперь все забыли то, что только что видели», — приказал я делающим вид, что рассматривают листочки на деревьях, гвардейцам. Человек просто привык так прощаться. «Где там Влад и Макс? Уже ждут у кристаллов с этой стороны», — сообщил измаившийся от безделья рыбак. «Вернее, не ждут, а активно ломают кристаллы. В отличие от нас, не ной, всем достанется», — усмехнулся я. «Пойдем». Мы быстро зашагали сквозь мокрый и пахнущий влагой лес и через полчаса прибыли на место. Первым меня встретил пастор. «Смотрите, Дмитрий Николаевич». Возбужденный сталкер подвел меня к огромному кристаллу 43-го уровня, рядом с которым лежали две 4-метровые туши существ, похожих на прямоходящих трехголовых ящериц. «Они неожиданно выскочили», — продолжил пастор, указывая на монстров. «Только по счастливой случайности у нас всего двое раненых. Правда, одному придется пришивать ногу. Но не это главное. Вы посмотрите, что на их чешуе». Я нагнулся и, хоть было еще светло, включил фонарь. Чешуя мертвых ящериц будто была покрыта тонким слоем белого порошка. Я провел по нему пальцем и поднес к носу. Очень знакомый аромат, уловив который, я в очередной раз порадовался, что хорошо учился в университете. Итак, база. Для простоты назовем те куски, предположительно, погибших миров, куда мы попадаем через кристаллы, островами, и монстры, которых мы там встречаем, это мутировавшие представители флоры и фауны. Но вот твари, что являются к нам, проходят через острова лишь транзитом, задерживаясь там совсем ненадолго, а идут они из некоего логова, про которое ничего не известно. Так вот, переносясь к нам, монстры зачастую захватывают часть атмосферы острова. Как правило, это всего лишь запах, который не уловить простому человеку и который быстро исчезает. Но бывает и такое, что произошло только что. Монстры на своей чешуе принесли нечто большее. И, судя по всему, вся атмосфера на острове в этом кристалле полностью пропитана этим самым белым веществом. А вещество это не что иное, как Емелин, по фамилии первого, кто его нашел. Если Евгенит защищает от воздействия магии, то Емелин просто магию игнорирует. В моем мире и в мое время Евгенит ценился намного выше, чем Емелин, но в начале магической эпохи все было совсем иначе, ведь последнее вещество идеально для создания оружия. Правда, тут есть нюанс, например, пуля бронебойной не сделается, так как антимагический эффект достигается именно из-за объема вещества, и в пуле его не хватает. А вот создать меч с использованием этой штуки или копье, в том числе и для баллисты, очень даже можно. К сожалению, Емелин, в отличие от Евгенита, не выходит из кристалла наружу, и сливом, как показывали нам по дороге в Рязань, его не соберешь. Зато на острове его может быть приличное количество, и упускать такую возможность разжиться чрезвычайно ценным ресурсом нельзя. «Вы знаете, что это за вещество?» – спросил пастор. «Возможно», – кивнул я и встал. «Мне нужно 27 человек с очень большими рюкзаками, а желательно и с мешками. Но это должны быть надежные люди, которые сдадут всю добычу». Тогда, пастор оглянулся, наверное, вам стоит взять своих ребят. Все равно, кроме вас, никто этот кристалл сломать не сможет. Кстати говоря, он уже такой большой, что из него в любой момент может вылезти очень здоровая хрень. Влад, повернулся я к подошедшему главному гвардейцу, вызывая тридцатку наших, самых сильных, срочное дело. Подкрепление прибыло через час. За это время мы с Максимом и Владом сломали все оставленные нам кристаллы и заодно набрали очередную партию средних жемчужин. Итак, бойцы, я медленно шел вдоль ряда выстроившихся между деревьями гвардейцев. На самом деле ваша задача просто не умереть. Мы с Максимом и Владом втроем можем перебить всех монстров, но нам нужны ваши руки, чтобы вытащить то вещество, что находится внутри. Мы не знаем, насколько оно ценно, но собрать и исследовать его обязательно нужно. Вооружайтесь и экипируйтесь. Ребята принялись собираться, а ко мне снова подошел пастор. «Зачем они берут с собой автоматы?» — тихо спросил он меня на ухо. «Они же там не работают». «Эти работают», — ответил я, установив звуконепроницаемое поле, «и, если у нас с вами все пойдет хорошо, мы вас тоже такими снабдим. Но пока, к сожалению, из соображений секретности я не могу этого сделать». «Я понял и не осуждаю», — кивнул пастор, с любопытством разглядывая амуницию наших ребят. «Да, чем шире будет распространяться влияние Савина, тем больше будет всплывать вот таких вот маленьких фактов. Странное оружие, странная магия, странная осведомленность, обилие денег и большая скорость развития. Но что делать? Мы подошли к ключевой точке. Дальше события будут развиваться стремительно, и скрыть наши преимущества уже не получится. Более того, их придется очень активно использовать. По мере того, как ребята докладывали о готовности, я подходил к каждому из них и накладывал дополнительные защитные руны. Через 20 минут все было готово, и я еще раз собрал всех. Просто отбивайтесь и отстреливайтесь. Лекари, следите за всеми. Если получится, мы постараемся отвести монстров от вас. От места появления никуда не отходить. Всем все понятно? Так точно. Прогремел рев. Тогда беремся за руки. Мы встали в цепочку, и я посмотрел на стоящего рядом со мной Макса. Ты все запомнил? Так точно, ваше сиятельство. Макс огляделся. А зачем нам все эти люди? Увидишь. Твоя задача не изменилась. Надо помогать Савина и убивать всех врагов. Понял, широко улыбнулся Максим. Я подошел к кристаллу и положил на него ладонь. Мир мигнул, и мы оказались в огромной белой пещере. Первой мыслью было то, что она покрыта снегом, но на самом деле она была полностью засыпана тем самым белым порошком, который я увидел на шкуре ящера, Емелином. Также он 5-сантиметровым слоем лежал на полу и витал в воздухе, создавая плотную завесу вроде тумана, отчего видимость не превышала 10 метров. Макс тут же ломанулся вперед, но не успел сделать и 5 шагов, как в белом мареве мелькнула огромная тень. Здоровяк взмахнул топором, но не попал, а в следующую секунду его сбила с ног 4-метровая коричневая дрянь вроде гигантской игуаны на длинных лапах. Вдоль ее выгнутого хребта торчали шипы, они же покрывали бока и венчали ее хвост. На лбу игуаны торчал рог. По счастью, им она в Максима не попала, но и удара мощных лап хватило для того, чтобы свалить гиганта на землю. Тварь уперлась ему в груди, оскалив зубы, заверещала, а в следующий миг ее голова разлетелась от общего залпа. Сзади заорал кто-то. По счастью, бойцы свое дело знали, и часть из них заранее расположились лицом в сторону новой атаки. Там появились еще 2 игуаны, и их тут же изрешетили. А вот дальше началась жопа, и монстры полезли со всех сторон. «Максим, назад!» — крикнул я и указал пальцем. «Стоишь здесь?» «Есть!» — тут же отозвался здоровяк и занял позицию. «Этот сектор наш!» Снова рявкнул я и полыхнул огнем из пирамидки в морду выскочившей из тумана игуаны. Тварь заверещала, но, к моему удивлению, продолжила движение. Я вскинул свободную руку и пронзил ее сосулькой. Эта атака удалась, и, покатившись, туша замерла у моих ног. От огня у них иммунитет. Крикнул я и поменял навершие пирамидки на водную жемчужину. Монстры атаковали, магия сверкала, автоматы не замолкали, но проблема заключалась в том, что их тоже нужно было перезаряжать. Радовало только то, что на этом острове обитали твари одного типа. Я срезал ледяным лезвием еще 2 монстров и, пользуясь секундной передышкой, огляделся. 2 легко раненых и не меньше 20 тел у ног наших ребят. Передышка затянулась. Монстры больше не появлялись, при этом за гранью видимости раздавался рев, шипение, визги и звуки ударов. Что происходит? Повернулся ко мне Влад. Я их отвлек, сообщил появившийся на моем плече Гинза. Создал там иллюзии, и твари их пытаются достать. Давай я буду указывать направление скоплений, а вы будете туда шмалять.